Фрамюль, 20 марта 1945. Я сидел и писал тебе в твоей комнате, и вдруг вошла бабушка. Обычно за мной приходит Эмиль. Раз пришла бабушка, значит, что-то случилось. Что я такого мог сделать? Вроде ничем не провинился, если не считать того, что расписывал тебе в тетрадке, что с нами будет потом. Может, я опять написал что-нибудь вслух и обидел тетю Луизу? Бабушка позвала меня вниз. Все собрались на кухне, разодетые по-воскресному. Сегодня и правда воскресенье, но я никогда не видел, чтобы они так наряжались. Эмиль открыл дверь и сказал, чтобы я вышел. Его ржавый велик разукрашен ленточками. «Теперь он твой. Мало того, теперь ты можешь ездить на нем куда захочешь. Мы больше не в оккупированной зоне. Мы свободны». «Не может быть. Это сон. Я так долго об этом мечтал, что теперь не могу поверить. Это так же невероятно, как если бы ты вечером пришла пожелать мне спокойной ночи, нагнулась бы надо мной в ночной рубашке, пахнущей духами Сильвии, и поцеловала в лоб. Так долго я слышал одно — война, опасно, немцы, осторожно. И хотя в последние месяцы из радио просачивалась надежда, я не могу освоиться с этой радостной новостью. Эмиль так стиснул меня в объятиях, что больно дышать. У бабушки на глазах слезы. А тетя Луиза улыбается, прямо как невеста на свадьбе. От всего этого на меня повеяло какой-то мятной свежестью. Защипало в глазах, и хлынула лавина радостных вопросов.